спросила: «Тебе важно услышать это слово?» «Я завишу от слов. Чтобы миллионы людей спокойно любили друг друга, нужно, чтобы тысячи любили до исступления, а десятки, чтобы жертвовали всем». Хлопнула дверь. Денисов оглянулся. Перед ним стоял полковник Бахметьев в осеннем пальто, промерзший, и чистым платком отирал глаз. «Удивляешься? Чуть-чуть, и я бы тебя на стоянке такси перехватил». «Диспетчер сказал?» — спросил Денисов. «Он самый. Поехали домой». Бахметьев ни словом не обмолвился о звонке в медкомнату, о доставлении Верховского в милицию, его допросе. Будто Денисов знал, что эта версия ложная, как и все предыдущие. «Сдам тебя Лине с рук на руки, пусть лечит. Отдышишься, придешь в себя...» Денисов дернулся. «Болит?» — забеспокоился Бахметьев. «Тогда подождем уезжать. Пусть все-таки хирург посмотрит». Вошел врач, полный, с кавказскими усами, в широком халате. Он удивленно взглянул на Бахметьева. «Опять? Что случилось, дорогой?» «С ним». Бахметьев кивнул на Денисова. «Упал с крыльца». «Покажи». Денисов скинул куртку, пиджак, осторожно развязал шарф. «Ну и крыльцо. Высокое». «Закурить можно?» Бахметьев сел к окну под форточкой. «Закури, дорогой». Хирург не сильно, холодными подушечками пальцев надавливал на тело, следил за выражением денисовского лица. «Больно? А здесь?» «Кем работаешь?» Он отошел к умывальнику. Тугая струя прокатилась по раковине. «Инспектор он», — ответил за Денисова Бахметьев. «Инспектор уголовного розыска». «Что скажу, дорогой? Посмотреть надо. Утром рентген сделаем». «Ребра целы?» — спросил Бахметьев. «Думаю, целы. Там увидим». «Положите меня в палату усиленной терапии к Гориинову», — сказал Денисов. «Такой случай нельзя упустить». Хирург нахмурился, что-то поискал на столе. Оказалось, клей. Переставил пузырек ближе к настольной лампе. «Нельзя, дорогой». «Почему?» «Плохо ему пока». «Так ведь я выписывать его не прошу, только лежать рядом». «Разговаривать будешь?» Хирург посмотрел на Бахметьева, но тот отвел глаза, не желая вмешиваться. «А если я слово даю?» Денисов снова стянул себя шарфом. «Слово?» Хирург внимательно взглянул на него. «Если слово, можно, дорогой». Бахметьев у окна закашлялся. «Как мыслишь, если у Гориинова не туда пойдет с выздоровлением? Родители узнают, что ты лежал с ним в палате. Ничего?» Абсолютная тишина лежала вокруг. Из коридора в палату усиленной терапии через застекленную дверь проникал неяркий свет. По стене откуда-то вползала толстая труба, напоминавшая анаконду. Кровати стояли почти рядом. Забинтованное лицо Гориинова казалось в полутьме крошечным. В чем Гориинов не хотел или не мог признаться следователю, гадал Денисов. «Мама!» — прошептал вдруг Гориинов. Денисов отвернулся от истощенного, маленького с детский кулачок лица, задумался. У него закладывает уши от поп-рок-музыки, рябит в глазах от крикливых одежд и застежек, и мы уже ничего хорошего не хотим видеть и слышать за этим. Когда пацан начинает говорить про инструментальные ансамбли, про Steel & Span или альбом Ринго Стара, отцов тянет их газетам, у матерей сразу же пригорает лук.